Ох, Кати, ох, Кати. Фаншурка. Я сейчас пойду. Ох, что? Смотри, я все узнаю. Фаншурка. Ну, я все узнаю. Жете. И если ты меня обманываешь, Жете. Если ты только меня обманываешь, то Жете. Берегись. Котельяр, Кати, ты на грани провала, Боже. Боже, что делать? Что делать? Что делать? Но прежде всего нападем на эту яичницу, на эту мечту с ветчиной. Жена ничего не подозревает. Примемся за этого нахала. Месье! Фу ты, опять! Нет, я умру голодной смертью. Месье, я здесь. И я тоже. Стало быть, нас двое. Да, это верно, как дважды два. Что дальше? Что дальше? Я вас прошу не есть в моем доме. А что, у вас в доме совсем не едят? Да, но мой дом не трактир. Да, я вывески не заметил. О, месье, позвольте. И мне весьма любопытно было бы узнать, с кем имею честь говорить. С корреспондентом общества Аполлоновых детей. У. У? Угу. Да, но это не есть гражданское звание. И оно мне не объясняет. Зачем и к кому вы сюда пожаловали? Ну, разумеется, к женщине. И вы очень дерзки, потому что сами, волочась за швеей, месье. Смеете спрашивать меня о такой щекотливой материи. Но, месье! Повторяю вам в третий раз, месье, что я пришел сюда к женщине. О, какая наглость! Месье, я вас прошу покинуть мой дом. После вас, милостивый государь. Что? Вы гоните меня из моего собственного дома? Да вы с ума сошли! Сам ты сумасшедший старый сардинопал! Что? Пенсионер! Что? Боже мой, что это? Что? Перед глазами какая-то хмарь, в сердце смятение какое-то. Что? Гасну, как тусклый фонарь. Тусклый фонарь за обочиной, на одиноком забытом столбе, годы внезапной пощечиной. Дали в неравной борьбе знать о себе прежняя резвость и удальство. Вспоминаю, молчаливо я, старость не радость ни для кого, даже самая счастливая. Боже мой, что же я? Что? Время ушедшее, силюсь вернуть, быстро проделал похожее. Что же? Мне предназначенный путь. Что же с упорством сомнительным? Сомнительным. Все, я стараюсь вглядеться во тьму, если пролетком стремительным тусклый фонарь ни к чему. Да почему? Прежняя резвость и удальство. Вспоминаю, молчаливо я, старость не радость ни для кого, даже самая счастливая. Боже, а это еще кто? Где? Вот на портрете. Это я. Он? Он! Масенький! И я! И он! И мы! И я требую удовлетворения! И мы требуем удовлетворения! Вот вам моя визитная карточка! А вот вам моя! К оружию! К барьеру! Месье Лято! Из-за меня! Какая прелесть! Я победила! Ура! Де ла кра! Ра-си-ра-си-ра-си-ра! Где ты? Я здесь, в шкафу! Кто это? Это я! Я прибегаю к защите закона! Беги в полицию, жена! Жена? Она его жена? Позавтракали. Месье, я вас прошу очистить мою недвижимость. Миль пардон, мадам, но я предполагал, я имел причины предполагать, что ваша супруга вдова. Вдова? Да? При таком живом муже? Да. Что это все значит? Ну, право, не знаю, но я был знаком с одной шатенкой, которая была вдовой. Вернее, с одной вдовой, которая была шатенкой. А, и поэтому вы решили, что все шатенки должны быть вдовами? Адель, как тебе нравится? Ты вдова. Ну, будем отвечать, мадам. Да. Я вас не знаю. О, темперо морис, какая низость. Я ухожу, господин... Дурандас. Боже, это тот самый Дурандас, которому меня рекомендовали. Но, месье... Милости прошу. Мадам, умоляю. Мне страшно обидели, месье. Я прошу вас вон. Хорошо. Вот что значит придерзкое животное. Ой, животное. Да. Я надеюсь, мой друг, что ты никогда его не примешь. Нет, ни за что. Скажи, друг мой, ты его не знаешь? Нет, никогда не знаю, никогда. А мне кажется, что я его видел. Где? Точно, видел. Вот в этом, ну как его, вот где? В этом, ну где решетки? Ну как, не знаю. В зоопарке. Да, и он уверял меня, что хобот слона сделан из слоновой кости. Боже мой, какая глупость. Какая наглость. Какая дерзость. И потом говорите мне, что он пришел сюда к женщине. Он так сказал? Да. Какая наглость. Ну, какая дерзость. Какая мерзость. Какая наглость. Ой, кстати, как его зовут? А, сейчас я посмотрю, где визит. Вот, Юлий Котельяр, бухгалтер. Юрий Котельяр, бухгалтер. Значит, это был холодный расчет. Господин Бугемель предупреждал меня, что он большой выдумщик. Да, он выдумщик. Как жалко, что я с ним так плохо обошелся. Нет, но я надеюсь, мой друг, что ты никогда его не примешь. Ну почему? Что такое? Она против меня? Хорошо. Нет, но человек, который употребил во вред всю мою доверчивость, но... который так поступил со мной, такого человека... Выставим неприятельское знамя. Мадам, ваш платок. О, боже мой, это мой платок. Я пропала. Такого человека надо принять. Нет, я его ни за что не приму. Раз он тебе не нравится, ни за что. Нет, он молод, он способен на многое. Ну, послушай, друг мой, да? Нам надо прийти к одному решению. Либо протянуть ему руку дружбы, да, либо выставить в шею. Вот, решительная минута. Мадам... Прими его ради нашей любви, я умоляю тебя. Ну хорошо, так тому и быть, я его приму. И если бы он был здесь, я бы ему сказал: молодой человек, в конце концов, вы нравитесь моей жене. Дорогой Дурандас, позвольте обнять вас. Как ты был здесь? Здесь вот был. Здесь вот и останусь. Лучшего места мне, мадам, не нужно. Что вы делаете? Теперь обнимаемся с хозяевами. Группа сопричастность. Развязка близка. Итак, явившись сюда с рекомендательным письмом, я встречаю здесь... Меня? Нет, не Розу, а вот эту вот мамзель, которую прежде в глаза не видел. Как? Я отклоняю подозрение, Франшетто. Да, я пришла из магазина, мадам Гокке. Я принесла шляпу. А где она? Где шляпа? Ой, по-моему, я на ней сижу. Мадам, эта шляпка вам. Роза, да, мадам. Можно тебя на минутку? Это тебя. Мерси. Так, стало быть, вы здесь завтракали со швеей? Если бы я знал, что ваша жена здесь, да, видел все ваши проделки с фаншетой, я беру все на себя. Я отклоняю подозрения. Молодой человек, я даю вам 2000 франков жалования. И стол, да, и квартиру, да, и магазин. И стол, и квартиру, и магазин. И стол, и квартиру, и магазин. Ну, ты теперь довольна, душа моя. Я надеюсь, мой друг, что теперь все будут довольны. Да? А я уверен. Скажи, друг мой, ты теперь не будешь утверждать, что хобот слона сделан из слоновой кости? Так это были вы! Ай-я-я! Ах, шалун! Ну, кого ты хотел обмануть? Я ведь нарочно подошел к директору зоопарка, и он мне сказал, что хобот слона сделан из резины. Да. Интеллект не скроешь. Мадам! Да? Мадам! Да? О, мадам, мадам, вы уронили ваш платок. О, вы очень учтивы, месье. И скромен иногда. Ну, очень иногда. Какой неуемный демон. Ну что ж, мой друг, доверимся ему. Ему и больше никому. И есть на то причина. Видать, приятель мой удобен всем. Он скажет мне заветное жете. Мужчина есть мужчина. Ах, молодой человек. Бодильяр. Я все же завершу рассказ. Это будет не рассказ, будет фоамида. Ах, молодой человек. Бодильяр. Ну что бы делал я без вас? Ну что ж, мой друг, забот у нас полно. Таких людей ищу я и давно. И есть на то причина. Видать, ему в Париже равных нет. Пора мне с ним остаться тет-а-тет. Мужчина есть мужчина. Ах, молодой человек. Кутильяр. Я все же завершу рассказ. Это будет не рассказ, будет фоамида. Ах, молодой человек. Кутильяр. Ну что бы делал я без нас? Без вас. Скажи, друг мой, любишь ли ты яичницу с ветчиной? Боже, люблю ли я? И вы меня спрашиваете? Ну вот, и поесть не дадут. Вот и наступает миг благополучного финала. Каждый сделал все, что мог. А это, в общем-то, немало. Тому свидетель целый зал. А кто его сюда собрал? Красавица, яичница, глазурья. Не знаю, как еще тебя назвать. Мерси Богу, что добрая колдунья сумела так тебя заколдовать. Счастье наш любимый зритель понимает смеху цену. И сказать ему спасибо вышли мы на сцену. Ему признателен и наш немой, но главный персонаж. Яичница, глазунья. Не знаю, как еще тебя назвать. Мерси Богу, что добрая колдунья сумела так тебя заколдовать. Мадам Дурандас, Юлия Рудберг, арвуар. Котельяр, Александр Рощенков. Боншан! Роза, Елена Семенова, адьё! Месье Дурандас, Михаил Симаков, манамур! Фаншета, Ольга Чиповская, мерси, боку!